Ох уж эта память. Мне 32. В жизни было много приключений. И хороших, и плохих. Бывало стыдно. Иногда хотелось провалиться сквозь землю, особенно с утра. И все постыдные ситуации были под действием алкоголя. Это правда. Вот только не надо говорить, что у вас такого не было, что это все воспитание или общество, или отсутствие мозгов и так далее. Мы все индивидуальны, но будьте честны перед собой и не осуждайте других, образно не примерив ситуацию на себя. Не раз были оказии, в которых, как говорится, ангел-хранитель просто вытаскивал за ворот рубашки. Моя бабушка всегда говорила «за шкирку» на украинском. Но эта история была уже криком извне. А ведь он мог бы быть маньяком или извращенцем, как в 50 оттенках серого. Или он позвал бы своих друзей в тот же вечер, и меня потом нашли бы в 50 километрах от када, без признаков жизни и наличия одежды. Откуда я знаю, что могло бы быть? Оно и понятно, что человек с проблемами в голове, потому как додумался, и явно не в первый раз, что-то насыпать в коктейль, чтобы меня вырубить. Ему было интересно поиграть и посмотреть, что будет. Я, чтобы вы понимали, не модель. Мои параметры абсолютно далеки от идеала. Харизма – да, фигура точно нет. Но он решил поэкспериментировать. А что? А вдруг? Как говорит мой приятель Бабик. Хитрый малый, кстати, но вполне образованный. С ним вообще была отдельная история. Сейчас не об этом. Повезло, что медведь меня отпустил. Ему явно было неинтересно жить налегке. Естественно, этот гараж не был его домом. Эдакий перетраховочный пункт, извините, где он часто проводил время. Чёртов спирт. Не помню ничего. Но он что-то говорил про семью. Думаю, он женат. Но как его зовут? Чёртов спирт. Я бросаю пить. Однозначно.